Глава 55. Смазка. Ну что, моя актриса, играем дальше? Знаешь ли ты, что мокрая киска заводит лучше любых слов, действий и автоматически выделяет смазку у мужчины? Твоя игра заключается в том, чтобы уединиться в ванной или туалете с телефоном, включить то, что тебя заводит, и ласкать себя. Включи то, что тебя заводит. Может, это порно, может, фотки. Возбудись хорошенько, чтобы ты была мокрая. А потом выйди и веди себя как обычно. Но спровоцируй, чтобы он залез к тебе в трусики. Например, используй грязные объятия, о которых мы говорили с тобой ранее. Подойди и обними. Прижмись. Потрогай член, пока он залипает в телефоне. Он начнет ласкать тебя в ответ, и когда засунет руку в твои трусики, а ты дико мокрая, это его сильно заведет. Можно сделать еще круче. Перед тем, как зайти домой, возбудиться. Или на край использовать смазку. Вообще используй смазку чаще. И провоцируй мужчину залезть своими пальцами тебе в киску. Тогда у него возникнут вопросы в голове. Черт, где она была? Она пришла мокрая домой. Что вообще происходит? О чем она думает? Почему она такая возбужденная? Кто ее возбудил? Раньше такого не было. А почему сейчас так стало? Твой ответ – улыбка и молчание. Можешь сказать, может, хватит задавать вопросы, и ты воспользуешься мной здесь и сейчас? Только, по сути, ты воспользуешься им сама. В то время, когда он за рулем, можешь незаметно возбудиться или использовать лубрикант. Потом начать при нем себя ласкать. Круто работает в пробке, когда рядом машины и тебя могут увидеть, как ты ласкаешь себя. На самом деле тебя видно не будет. Он волей-неволей заинтересуется и начнет лезть к тебе. И наткнется на твою влагу. Это всегда заводит. Чем мокрее ты, тем сильнее вынос мозга. Эта игра работает безотказно. Если девочка сухая, нам не нравится. Мы трогаем сухую киску, и нас это не заводит. Мы любим входить после куни, потому что там дико мокро от смазки и слюней. Ты наверняка замечала, что чем сильнее ты мокрая, тем быстрее мужчина кончает. Он просто не может держаться, когда ты выделяешь смазку. Это же чувствуется на физиологическом уровне. Ты слишком готова к сексу. Запомни эту фразу. Он должен думать этой фразой. Это его вирус. Она слишком готова к сексу. Напоминай ему об этом. Отправляй ему такие сообщения. Я на работе. Доехала нормально. Я такая мокрая сейчас. Сделай так, чтобы в его голове постоянно была идея, что ты всегда мокрая. Вот всегда. Это спровоцирует к тебе ревность и возбуждение. Он будет думать о тебе, что ты где-то мокрая. Что на тебя смотрит клиент, начальник, подчиненный, тот самый коллега. И ты мокрая. Ты покупаешь пиццу, и ты мокрая. Ты на массаже, ты мокрая. Ты на фитнесе, ты мокрая. Ты в лифте, ты мокрая. Ты на совещании, ты мокрая. Ты на паре в универе? Ты мокрая. Ты где-то там, мокрая. Не с ним рядом, а далеко. Он будет думать о тебе, пока ты будешь решать вопросы и вообще о нем не думать. Приучи мужика к этому, что у тебя там мокро. Что ты мокрая можешь прийти домой, уйти на работу, потечь на работе, в зале суда и где угодно. Ты можешь приехать с работы домой на обед, сменить трусики и поехать обратно. Или написать «Сейчас домой заеду, сменю трусики и опять по делам». Тебе ревность обеспечена на всю жизнь. Начни тестировать эту фишку. Купи смазку или научись возбуждаться и позволь себе фантазировать на всю катушку. Твоя смазка смазывает сердца, знай это. Просто представь, если мужчина так начнет делать. Ни с того ни с сего слать тебе стояк с работы, рассказывать, что у него стоит в магазине, в пробке, везде. Ты начнешь ревновать. Почему он там без тебя возбужденный? Его кто-то возбуждает? А если рядом будет красотка? Только у мужчин это работает еще круче. Если ты мокрая, то он понимает, что ты общаешься с мужчинами. Так или иначе контактируешь на работе, в бизнесе или учебе. Не просто контактируешь. У тебя мокрые трусики. Черт, да она там случайно кому-то не соблазнится из-за своего вечного возбуждения. Он будет долбить сообщениями, звонками и контролировать тебя. Он будет лучше в сексе стараться, чтобы тебя удовлетворить. Чтобы ты не была вечная мокрая. Чтобы ты не уходила на работу неоттраханной. Поэтому ты лично получишь больше секса от мужчины, больше здоровой агрессии и больше внимания и любви. Ты в плюсе. Всего лишь играя своей смазкой, как бы дразня его. Начинай дразнить этого говнюка. Можно растопить любого сухаря. Ты можешь сидеть в ресторане и смотреть на крутого мужика, сделать так, чтобы он увидел, что ты на него посматриваешь. А потом ты прекращаешь на мужика обращать внимание и переключаешься на своего. И через 5 минут, обсуждая нейтральную тему, какую собачку вы заведете, ты говоришь: «Блин, мне нужно отойти и сменить трусики, я мокрая. Ты со мной сходишь?» У тебя теперь всегда запасные трусики в сумочке, понятно? Прям с этого самого момента. Прерви прослушивание и положи в сумочку трусики. Его подсознание прокрутит все события. Ты смотрела на мужика, а с ним болтала нейтрально, и ты мокрая. Почему? Он будет подозревать тебя. Но ты с ним. Ты рядом. Ты его любишь. А он не будет понимать, что у тебя в голове. А как все бывает обычно? Вы познакомились недавно, и ты мокрая. Он чувствует это, ты чувствуешь это, и оба наслаждаетесь друг другом. И ты кайфуешь. Прошло 5-10 лет. Ты сухая, он сухой, вы живете как два родственника. И это в лучшем случае. А потом родственники становятся чужими. Не хочу, чтобы было так.